Жека, Женя, Евгений Львович. Эпиграф. Евгений Шифер с его такой немецкой способностью доходить до самой сути считает, что культово-мистически неправильно и даже опасно вымышлять жизнь реально живших людей в априорном предположении, что они этого не видят, что их больше совсем нет нигде. Вера Генисарецкая. Он оказался в театре среди людей инфантильных и капризных, делавших свое театральное дело в святой уверенности, что в этом и есть высший смысл жизни. Он пришел в питомник для вечного молодняка, сам того не осознавая, что он уже взрослый. Если поначалу играл в наши игры, и у него было больше порывов и прозрений, но еще не было системы, то потом на глазах, буквально на глазах он взрослел и становился светочем для одних, жупелом для других. Равнодушными он не оставлял никого. Ясно одно, он не вписывается ни в ряды студентов, ни в ряды режиссеров. Он изначально был из ряда вон выходящий. Волею судеб я оказался свидетелем нескольких лет жизни этого человека. И мой рассказ о нем всего лишь свидетельство моего восприятия того 40-летней давности Евгения Шиферса, которую иначе как Жени я не успел назвать. Мы встретились с ним в доме Оды Израилевны Альшиц, бывшего педагога Ленинградского театрального института, на Маховой. Ее изгнали из вуза во времена кампании против космополитов. В свой институт она так и не вернулась, и в начале 60-х была в Ленинграде таким режиссером-надомником, кому-то помогала готовить роль, с кем-то репетировала концертный номер, кого-то устраивала в театр. И всегда бесплатно. На что жила она с двумя дочками и старухой-матерью. Иногда уезжала в провинцию и зарабатывала на жизнь, ставя спектакли, то в Пскове, то в Севастополе, а то и в Омске. Но когда она возвращалась в родной город, жизнь в ее тесных двух комнатках коммуналки на Невском била ключом. Она всегда находила желание и время, чтобы выслушать и дать дельный искренний совет, а главное — свести хороших людей. В осень 1963-го ее открытием стал Женя Шиферс. «Гений», — сказала мне накануне Ода Израилевна, — «вас надо познакомить». Я ответил, — «у вас все гении». Ее глаза раскрылись широко-широко. «Ты что, ты не видел сотворившее чудо? Я не люблю тюз». «Не видел? Значит, ты ничего в театре не видел? Вообще?» Забегу вперед. Спектакль «Сотворившее чудо» по пьесе американца Гибсона, поставленной третьекурсником театрального института Евгением Шиферсом, как курсовая работа, был одним из самых интересных спектаклей, виденных мною за всю свою долгую театральную жизнь. То, что позже стали называть сценической энергетикой, захватывало зрителей без остатка. А дуэт Тони Шурановой и Оли Волковой в этом спектакле я и сегодня отношу к вершинам нашего ремесла. Шиферс. Режиссер, 2F и S на конце. У него свистящие S и эти 2F фамилии он произносит как бы с вызовом. Да я и слышу, что какой-нибудь там Шифер. Да уж, полунемец, по отцу Шиферс, полуармянин, по маме Пирадов. Гремучая смесь по взрывоопасности перед вами. В таблице взрывчатых веществ только бертолетовая соль. Нитроглицерин, поправляет меня мой знакомый. Это по моей части, я лейтенант артиллерии. И тогда впервые пришла мне мысль, навязчиво всплывавшая в будущем не раз. Был же еще один артиллерийский лейтенант, перевернувший мировую историю. Женя чем-то похож на Наполеона, вот нос бы ему с горбинкой, и избрить бы эту бороду. Ода Израилевна кпошится на кухоньке. Женя рассказывает по ее комнате и говорит громко, чтобы она слышала. «Вы все еще защищаете этого сибарита? А он вас защитил в 50-м? Ась, защитил? Чего это вы с тех пор так и не преподаете в институте, милая вы наша космополиточка?» Из кухни молчание. «То-то, и уже ко мне, непосвященному, защищает Яна Фрида, профессором его, хоть чтобы мы не бунтовали. И снова Коди Израилевне. Ну и что, что он фронтовик? Я тоже фронтовик. И еще чем-то этот бородач напоминает мне Ленина, но не Щукинского, добренького, а того из документальной кинохроники, с жестами, ударами коротких рук, с прищуром, как у стрелка. Ода Израилевна накрывает на стол. Мы выпиваем по рюмашке. Одной, другой. Женька ест с удовольствием. Много. Потом еще он несет с собой домой завернутые в фольгу котлеты. Для семьи, пояснит он. И за столом идет тот же спор, вернее, монолог Шиферса, и в ответ на его слова резкие и жестокие. Ода Израилевна поднимает на своего молодого оппонента беззащитные и мудрые еврейские глаза. Вы, Женя, без году недели в искусстве, а также столько судите, судите. Но что же делать, если у меня времени в обрез? За Фриду же вступаюсь и я. Я не знаком с Фридом, я знаю только имя Ян Фрид. Знаю, что он снял много картин, и меня злит этот бородатый неспровергатель. Ян Борисович Фрид, я думаю, далеко не самый худший режиссер. Он человек высокой культуры, профессиональный. К тому же, мне кажется, добрый. К вам, да уже от вас, актеров, зависит. Но я завишу от него. Я учусь у него, а чему? Чему он может меня научить? Отмечаю, что у Жени во рту фикса, золотая коронка. Блатные вставляли себе такие же. Но это не блатной, хотя манеры, манеры. Ода Израилевна, оправдывая своего гостя, скажет мне позже. Его в Венгрии, видишь, как полоснуло по голове. Поперек лба у Жени Шиферса шрам, настоящий шрам, и он об этом шраме. Стоим с батареей в Будапеште у вокзала и ждем. Из-за угла могут появиться венгры. Слышим рокот, танк. Командую, приготовиться. А танк наш, советский, красная звезда на башне. Свои, думаю, подмога. А пока это я думаю, танк разворачивает орудие, и прямой наводкой с 200 метров, бах! Так это венгры были? Или... А кто их там разберет? Танки у нас, у них одни и те же, знаки на них одни и те же. Это же была гражданская война. Спасибо, что так обошлось. Да, могли бы и убить. Или расстрелять, говорит Женька, и в его интонации никакой бравады. Я прошу прощения у читателя за все диалоги в этом повествовании. Никаких записей текста я, естественно, не вел, ни в тот вечер, ни впоследствии, но я запоминал суть. А сегодня мне просто легче писать о нем в виде диалогов, потому что я слышу внутренним слухом не только слова, но и интонацию Евгения Шиферса. Вернее, я подразумеваю, что именно то и именно так звучало в его рассказах. В Венгрию я попал прямо с Брестской гауптвахты, где сидел в ожидании следствия по делу о драке в привокзальном кабаке. Вот то следствие могло закончиться для меня плачевно. Однажды он вздохнул. «Моя жизнь — скольжение по грани. Ничего не получается просто. Все с риском, все с боем и с муками. Это с самого детства. Папа мой из писателей несчастливых. Несчастье папы заключалось, помимо прочего, и в том, что он был образован и носил фамилию Шиферс. Войну отца Жени Льва Шиферса на фронт не взяли, немец. Слава богу, хоть шпионаж ему не навесили. А послали в тыл, сначала в Чистополь, потом в Алма-Ату, где находилась киностудия. Отец Шиферс писал сценарии к боевым киносборникам, были такие короткометражные агитфильмы, и написал сценарий к фильму «Антоша Рыбкин». От фильма запомнилось одно, героя играл Борис Чирков. А мы жили в Чистополе, мама и я с братом Вовкой, дом его звали Кукой, жутко нуждались, мы, собственно говоря, всегда нуждались. Но в войну было понятно, хотя и обидно. Питались, неважно, а уж выглядели мы с братом буквально как оборванцы. В то время как сыновья, скажем, Пастернака носили валенки и ушанки, а мы с Кукой калоши и тряпки вместо портянок. Я был мал и не мог знать, что рядом со мной бродит по улицам голодная Марина Цветаева. Ей приходилось еще хуже, чем нам. Я запомнил из Чистополя еще только сапожника Айсора. Тот читал наизусть Лермонтовского «Мцыри». Видел издалека Пастернака, одетого в ворсистое желтое пальто с кожаными пуговицами. После войны семья из эвакуации вернулась в Москву, а тут вскоре начались гонения на космополитов, и попал мой отец, Лев Владимирович Шиферс, в эту компанию, опять-таки, по фамилии. Не будешь состоять на углу и кричать всем встречным: «Я не еврей, у меня немецкая кровь». Потом время борьбы с космополитами прошло, отец стал неплохо зарабатывать переводами. Он первым перевел, помимо прочего, рассказы Уильяма Сараяна. Помнишь, сборничек, 50 миль в час? Пошли деньги. Небольшие, но все-таки. Ну, отец нашел другую женщину, молодую, ушел к ней, да и помер, ничего не оставив ни молодой жене, ни сыновьям. А первая жена, моя мама, дочь бакинских нефтепромышленников, служила некогда артисткой. Потом работала в ВТО в отделе путевок. Она, как говорят, сидела на хлебном месте, но была честна и на лапу за путевки не брала. Нищета в доме была такая, что, не поверишь, у нас с кукой на двоих имелась одна пара приличных брюк. То он надень, то я. Учились хорошо, но бедность, ужасная бедность, какая бывает только у неприспособленных интеллигентов. И вот от этой самой бедности случилось первое мое несчастье. Однажды на уроке физкультуры учитель приказал ученикам снять брюки и проделать какие-то упражнения на брусьях в трусах. Разделся класс, и меня насмех подняли, на мне мамины бумазейные трико. Надо мной посмеивались и раньше, во дворе так называли красавчик, белесые волосы, аршинные ресницы, а тут красавчик в женских трусах. Школа ж мужская. Красавчик, а ты не красавец ли случаем? И вот, уж не знаю, как это произошло, но я бросился с кулаками на весь класс, один на всех. Я дрался не на жизнь, а на смерть. Я был безжалостен, ну и они тоже. Я не знаю, чем бы все это кончилось, могли и прибить, толпа же. Но я поскользнулся и хлопнулся головой в батарею парового отопления. Я раскроил себе голову от чугун. Вот тут, показывает на шрам, прошла полоса. Кровища, паника, скорая помощь, меня отвезли в больницу Склифосовского. Обрили наголо, зашили лоб. Волосы к лету отросли. Но уж не белые шиферские, как у моих папиных родственников, а черные, армянские, пирадовские. И так уж на всю жизнь. И рост оказался у меня не отцовский. Отец был под 2 метра и очень походил на императора Александра I. Я на голову короче. Первое, что сделал после Склифосовского, обкорнал ножницами ресниц. Нафиг эти девчоночьи украшения. Второе, пошел в боксерскую секцию. Я накачал мускулы. Это стало видно невооруженным глазом, и больше меня уж не трогал никто. Окончил школу с медалью. Вступил в МГУ. Время было тогда либеральное, с моей фамилией брали. Но что-то я серьезно взялся за философию. Чересчур серьезно. Мало того, что стал читать недозволенное, библиотека в МГУ потрясающая была, но и стал проповедовать в беседах и на семинарах не то, что написано в советских учебниках. Вызвали в деканат, предупредили, а я не замолкаю, еще раз предупредили, потом вызвали в особый отдел и посоветовали: спрячься в армии, иначе тебе, парень, не сносить головы. Я был одним из немногих, кто в те годы добровольно перешел из вуза в военное училище. Подвернулась артиллерийская, закончил, попал в читу. Я служил в гаубичном полку, был там чемпионом по боксу на легчайшем весе и чемпионом по игре в карты, это во всех весовых категориях. Играл по малому и по крупному, конечно, на круг выигрывал больше, чем проигрывал. Головой работал, блефовать умел отменно. Кончаются деньги, я в офицерский клуб, и прихожу домой с фуражкой полный денег. Жена терпела мои загулы, я ж всегда приходил с прибылью. Нурия Абдуловна Карликанова. Родом она была с Кавказа, родители ее выслали на Урал в 1944 году, и выросла она в городке Париже. Говорила: есть в Челябинской области Париж, настоящий Париж. Посмотри у меня в паспорте, если не веришь. Казаки привезли в Россию слово «Париж», оставив французу свое «бистро», переначенное в «бистро». То, что ее родители, черкесов, ее малолетку депортировали и увезли в теплушках на Урал вымирать, Нурия не вспоминала. Это было горе. И о горе этом, как впоследствии о других горестях, она, черкешенка, не позволяла себе говорить ни с кем. Гордость Нурия была необыкновенной, леденящей гордости. Не знаю, какими судьбами она попала в Читу. Да не в саму Читу, а куда-то в пригород Читы, где находился военный городок. Нурия и Женя встретились на офицерской танцульке. Офицеров толпа, девушек 2-3. Но вот приворожил же стройную тонкую черкешенку своими угольями глазами невысокий крепыш лейтенант. Жить с лейтенантом Шиферсом оказалось нелегко. Уже не изнуряющая служба командира расчета гаубиц. Лишь к ночи после учений буквально на четвереньках он приползал домой. И хотя он жалел жену, как мог, помогал ей дома, стирал и мыл пол, как самая ретивая хозяйка, делом подтверждая, что в личной жизни мелочей не бывает, жизнь была убогой. Родилась дочка, Ленкой назвали. Девочка плакала по ночам. Женя засовывал дитя под офицерскую портупею и вышагивал часами, убаюкивая. И в руках книжка. Книг было мало, а потребность читать неестественная. Даже учебники по наведению орудий знал лейтенант на зубок.